Обед состоял из ржаного хлеба с сыром и скромным количеством вареной чечевицы. Это была простая пища, вполне уместная рядом со священным писанием во время паломничества. Однако Хора, для которой этот обед положил конец нескольким дням, когда она могла наедаться до отвала, сочла его совершенно неприемлемым. По-видимому, Эльза воспользовалась случаем и сделала заказ, когда владелец постоялого двора заглянул, чтобы их проведать. «Этого даже близко недостаточно!» К счастью, сердитый возглас Хора утонул в дребезги проезжающей мимо повозки. Однако гнев волчицы от этого отнюдь не приугас. Ее капюшон стоял колом из-за торчащих ушей, а балахон бился вокруг бедер, точно юбка аристократки. «Не уверен, что есть роскошную еду каждый день так уж хорошо», заметил Лоуренс, чем заслужил испепеляющий взгляд Хора. «А, так еще и ты собираешься мне об этом проповедь читать?» «Хорошо, хорошо, не сердись так». Хора, похоже, еще было что сказать, но в итоге она лишь фыркнула и отвернулась. Фран была капелланом у наемников. Она несла учение единого бога со священным писанием в руках. Однако ее целью было отнюдь не спасать души, а скорее молитвами утешать тех, кто отходит в мир иной. Капелланам, заимствующим имя Господа для своих дел, люди дали прозвище «Жнецы». Молитвы Фран предназначались исключительно для поля боя. В то же время Эльза жила чистой жизнью, полностью следуя учению единого бога. Для Коула, который начал изучать законы церкви, но не смог довести дело до конца из-за нехватки денег, это была великолепнейшая возможность, о какой он даже мечтать не смел. Лоуренс чувствовал, что если Коул станет учиться у Эльзы, это будет хорошо и правильно. Хора тоже прекрасно это сознавала. Она сама пыталась передать Коулу свое достоинство мудрой волчицы. Но если бы и не пыталась, все равно в такой ситуации она бы не захотела душить его тягу к знаниям. В результате ей оставалось лишь молча смотреть. С самой утренней мессы она просто таскалась за Коулом, пока Эльза давала ему свои уроки. В хвосте рыбозверя она могла скалить клыки, бросая вызов той разносчице. Но проделывать то же самое с человеком вроде Эльзы было трудно. Эльза не выказывала каких-то особых намерений в отношении Коула. И как бы Хора ни рычала, дух соперничества здесь проявляла лишь она одна. Для мудрой волчицы такое положение было нестерпимо. И все свое раздражение она выплескивала на Лоуренса. «Она просто хвастается своими так называемыми знаниями. По пути в церковь и обратно учит Коула то одному, то другому. А кто спас ее деревню, а? Я спасла!» Хора ворчала беспрерывно, обсасывая любую мелкую подробность, какая только приходила ей на ум. Лоуренс отвечал односложно и неопределенно, разглядывая улицы города. «Но она не только на эту часть моей территории вторглась. И все из-за того, что ты сказал ей жить с нами. Эй, ты вообще слушаешь?» Хора встала на цыпочки. Ее лицо было таким сердитым и находилось так близко, что Лоуренс подумал: сейчас она его укусит за нос. Отдернувшись, Лоуренс поспешно ответил: «Конечно, слушаю». Он собрался было еще что-то добавить, но обнаружил, что не знает, что именно, и сдался. Что бы он сейчас ни предпринял, это лишь распалит Хора еще больше. В кои-то веки Хора была искренне разъярена, и любые доводы разума тут были бессильны. Ее драгоценного Коула учила другая женщина. Вдобавок Коул так и не поделился с Хора тем, что грызло его с самого Керби. Накануне утром он упросил Хора разрешить ему пойти на утреннюю мессу. А на обратном пути его тревоги, казалось, поутихли. Хора, конечно, была этому искренне рада. Она сама, похоже, чувствовала, что приближающийся конец путешествия должен быть поводом для радости. Но просто ревновала, что Коул не все свое внимание уделяет ей. Поэтому, отлично понимая причину неразумного гнева Хора на Эльзу, Лоуренс, глядя на нее, не сумел удержаться от улыбки. «Что-то смешное?» – спросила Хора, блеснув клыками. «Если сейчас он даст неправильный ответ, ему не поздоровится». До недавнего времени, во всяком случае, сразу после их знакомства уж точно, Лоуренс бы поспешно стер с лица улыбку, чем выдал бы свой страх перед Хора. Но сейчас он научился даже такое ее поведение встречать с полным спокойствием. «Да, еще какое смешное», — сказал он, взяв Хора за руку и оттащив в сторону от телеги, в которую она должна была вот-вот врезаться. «Никогда бы не подумал, что увижу мудрую волчицу в такой ярости». Хора попыталась вырвать руку, но Лоуренс чуть усилил хватку, так что ей не удалось. «Ну уже не злись так». Его слова лишь подлили масло в огонь. Хора дернулась сильнее, точно ребенок, готовящийся закатить истерику. Когда она уже собралась укусить Лоуренса за руку, он разжал пальцы и положил освободившуюся ладонь на голову Хора. «Я вовсе не смеялся над тобой». Хора стряхнула его руку и сердито уставилась на него. Однако Лоуренс лишь повторил: «Я вовсе не смеялся над тобой». Улица наконец довела их до порта, и перед глазами сразу открылось больше пространства. Лодочники и портовые работники, похоже, наслаждались послеобеденным отдыхом. Они сидели возле куч непогруженных товаров и добродушно болтали. «А что тогда?» Сейчас неудовольствие Хора выглядело натужным. Словно она сама не могла вспомнить, на что именно гневалась. А может, она с самого начала этого не знала? Конечно, ее сердило собственное ощущение, что у нее отбирают Коула. Но прежде подобные вещи, например, когда у нее прямо из рук выхватывали любимое яблоко, не приводили ее в такой гнев. Если бы ее лишили внимания Коула, она бы сперва приняла это, потом стала бы действовать исходя из логики всей ситуации. И если бы, несмотря на все ее усилия, Коул не вернулся, она бы смирилась с этим исходом. Это было бы достойно звания мудрой волчицы. Так должен вести себя тот, кто в совершенстве освоил благородную стезю путешественника. И это было не безосновательное предположение, нет. Лоуренс мог путешествовать с Хорой именно потому, что как бы неуклюже и глупо не выглядел, он всегда протягивал ей руку. В своих взаимоотношениях с другими Хора всегда отступала первой, потому что она ошибочно считала это умным и благородным. И потому что она настаивала, что до сих пор такое поведение служило ей хорошую службу. Даже несмотря на то, что она ненавидела одиночество. Однако с Лоуренсом она переставала носить эту маску. «Я просто подумал, хорошо было бы, если бы ты не вела себя как мудрая волчица», — произнес Лоуренс, глядя на порт. Хора безмолвно смотрела на него снизу вверх. Но ее молчание вовсе не означало, что она не поняла его слова. На ее лице было написано потрясение от того, что ее секрет оказался разоблачен. «Правда, то, что ты так себя накручиваешь мыслями, что твоего драгоценного Коула могут у тебя отобрать, тоже выглядит глупо», — добавил Лоуренс. Вот тут Хора, похоже, нашла надежную причину сердиться и, надувшись, отвела взгляд. Но, как всегда, ее уши и хвост были красноречивее слов. Лоуренс говорил ровно то, что думал. «На самом-то деле тебе хочется быть еще более себелюбивой, верно?» Хора была горда. И эта гордость порождала упрямство во всем, что касалось ее положения, ее роли. Конечно, она терпеть не могла, когда ее почитали как богиню. Однако, если бы ее совсем не хвалили, вполне возможно, одиночество ее бы раздавило. Что бы она сама ни говорила, Хора была добросердечной и ответственной волчицей, стремящейся жить так, как от нее ожидают. Вот почему, даже встречаясь с открытой враждебностью со стороны селян, которым она помогала веками, она ни разу не оскалила на них свои клыки. Она была добросердечная и ответственная, и ненавидела одиночество. В результате она оказалась заточена в клетке, ей уже созданной. и тем не менее не было характера, который подходил бы ей больше. «Никто не станет думать о тебе хуже, если ты будешь открыто завидовать или выказывать такую детскую привязанность. Здесь не пшеничные поля. Здесь тебе никто не поклоняется», — произнес Лоуренс. Потом, после короткой паузы, продолжил. «Тебе не нужно заставлять себя терпеть. Для меня, по крайней мере, ты не какая-нибудь богиня». Сейчас, пожалуй, говорить так было уже поздно, если учесть, сколько раз Лоуренс видел ее неуклюжие стороны. Но хоть Лоуренс это и сказал, сам он понимал, что после столь долгого времени привычки и идеалы Хора не поменяются так легко. Но, во всяком случае, после множества совместных приключений она ему открылась. Хоть что-то. Так мало он мог для нее сделать. Но Лоуренс стремился хотя бы дать ей толчок, необходимый, чтобы она сделала первый шаг. «Поэтому почему бы тебе не перестать вымещать на мне свое раздражение из-за того, что тебе приходится выносить все это одной, и не стать чуть-чуть честнее? Мне кажется, это больше подобало бы мудрой волчице». Лоуренс изначально планировал это как небольшую шутку. Но едва его взгляд упал на Хора, как губы сами собой остановились. Ее капюшон был надвинут на глаза, голова опущена, плечи поникли. А Хора была упряма и горда, но при всем при том обладала ранимой душой. Несомненно, все, что Лоуренс ей высказал, она сама передумала сотни раз. Что если она просто хотела выплеснуть свое раздражение на Лоуренса? Его логика вполне могла привести к результату, прямо противоположному тому, на который он рассчитывал. Вместо того, чтобы помочь, он мог ранить Хора. Лоуренс открывал и закрывал рот, но слова не шли. Хора внезапно остановилась, и по спине Лоуренса побежала струйка холодного пота. Люди вокруг смотрели. Неся с собой все свои сожаления, Лоуренс осмелился обойти Хора, встать прямо перед ней и заглянуть под капюшон, сквозь тени от свисающих русых волос. Хора съежилась. Ее плечи дрожали. Там, под капюшоном, она, похоже, ждала Лоуренса с каким-то даже страхом. «После всех этих слов тебе так мало надо, чтобы заволноваться? Ты о себе слишком высокого мнения», — произнесла Хора. Пусть Лоуренс мог выносить гнев Хора, но ее слезы были почти нестерпимы. Он знал, что таков не он один, но и многие другие мужчины во всем мире. И всякий раз, когда Хора была чем-то недовольна, она безжалостно пользовалась этой его слабостью. «Ха!» – фыркнула она и, оттолкнув Лоуренса, вновь зашагала. У глупого и неосмотрительного бродячего торговца не оставалось выхода, кроме как последовать за ней. «Мне вовсе не требуется, чтобы ты говорил мне такие вещи. Я и сама это все прекрасно знаю». Лоуренс проглотил ответ, мгновенно пришедший ему в голову. Однако не сказать совсем ничего он не мог. «Если так...» «Если так, то что?» Хора опять остановилась и повернулась к Лоуренсу. Слова застряли у него в горле. Хора придвинулась и продолжила. «Если так, то я должна вести себя как хочу, говоришь? Просто взять и отбросить ум и гордость мудрой волчицы, да?» Ее голос из-под капюшона звучал вызывающе. Глаза горели рубиново-красным огнем, как самое густое вино. «У меня есть и свои заботы. И я не настолько умна. Ты хочешь, чтобы я была то честна, то вежлива? Но я просто не могу. И вообще...» Она сцепила руки за спиной и отвернулась. «Ты просишь только о том, что удобнее всего для тебя самого». Струя гнева обожгла Лоуренсу горло. Точно он проглотил что-то горячее. Он совершенно не собирался говорить ни впопад или больше, чем нужно. Если попытки Хора вести себя как подобает мудрой волчице давали ей лишь страдания и гнев, значит, она должна отбросить эту роль. Так он считал совершенно искренне. И это не имело никакого отношения к его удобству или неудобству. «Ты сама знаешь, что это не так», — проговорил он. Хора обернулась, и взгляд ее янтарных с красненькой глаз вперился в Лоуренса. Эти глаза не шутили, не дразнили. Но поражения в них не было, и подозрения тоже. «Правда?» Это ее слово послужило для Лоуренса подтверждением. «Правда», — ответил он. Хора продолжала смотреть, точно заглядывала в самое его сердце. Потом она опустила веки и состроила невинное, почти сонное лицо. В конечном счете, чтобы заткнуть рот противнику, достаточно всего лишь закрыть глаза. Ровно в тот самый миг, когда Лоуренс осознал эту истину, Хора открыла глаза обратно и вдруг улыбнулась. «Однако ты довольно смел», — промолвила она. «А? Раз говоришь мне быть честнее. Причем именно здесь и сейчас». Хора посмотрела перед собой и улыбнулась веселой улыбкой. «С таким же успехом ты мог просто натравить меня на них как собаку». Ее глаза зло блеснули. А Лоуренс без особого труда представил себе, как Хора влетает между читающей нравоучения серьезным видом Эльзой и жадно внимающим Коулом. «Нет, я вовсе не это». «Тогда что ты имел в виду?» Лоуренс лишился дара речи. Он стоял и тер лоб рукой. Он хотел, чтобы Хора была честна. Чтобы она перестала заставлять себя носить маску. Но от мысли, что она может вести себя, вообще не сдерживаясь, у него скрутило живот. Он не мог винить Хора, понявшую его слова так, будто он думал лишь о собственном удобстве. «Но почему вообще он это затеял?» Сказал Хора, чтобы она не вынуждала себя делать то, чего не хочет. Такая мысль возникла у Лоуренса в голове, и, подумав немного, он нашел ответ. «Если бы мне пришлось выбирать между тем, что ты делаешь, что хочешь, и тем, что ты заставляешь себя терпеть, то...» Он сделал глубокий вдох. «Я выбрал бы первое». В следующий миг ногти Хора впились ему в ладонь. «Ты опять играешь словами?» Такие вещи от нее не ускользали никогда. Лоуренс нахмурил брови, потом сдался. Если он сейчас не скажет то, что должен, она его никогда не простит. Полностью вымотанный, он посмотрел на Хора сверху вниз. «На мой взгляд, ты куда очаровательнее, когда откровенно и свободно делать, что хочешь». Хора ухмыльнулась. Его смущенным лицом она явно наслаждалась больше, чем его словами. «На мой взгляд, ты куда очаровательнее, когда заставляешь себя». Ответила она, наморщив носик. «Похоже, достопочтенную мудрую волчицу мне не победить». Улыбнулась Хора и снова двинулась вперед. Шаги ее были легки. «И виноват в этом лишь ты сам», — тихо добавила она. «А?» Янтарные с краснинкой глаза Хора блеснули на Лоуренса. Она смотрела на него, точно смаковала собственную шалость. «Что бы после нашего разговора ни случилось, это будет не моя вина». У Лоуренса побежали мурашки по спине. «Погоди», — Хора хихикнула. «Шутка, дурень», — весело заявила она и пошла быстрее. Лоуренс даже споткнулся, пытаясь ее нагнать. «Но все же хорошо, хоть иногда за долгую жизнь, не думать о прошлом и будущем». И она оскалила клыки в чарующей хмылке.